Прежде он работал на советскую разведку. Его послали с заданием в Соединенные Штаты, где Свитца быстро разоблачили и повернули обратно. Еще в Панаме американская контрразведка обнаружила, что у него фальшивый паспорт. Поскольку в те годы попытка незаконного въезда в Соединенные Штаты каралась 10 годами тюрьмы, Свитц не стал долго колебаться и согласился сотрудничать с американцами, однако не порывая своих связей и с советской разведкой. Даже отправил донесение в Москву с нахальным утверждением, будто без затруднений проник в Соединенные Штаты Америки. 2 годами позже Москва, вполне довольная услугами этого мастера двойной игры, решила послать его с женой в Париж, где он стал бы главным резидентом во Франции. Так возникла его связь с Биром. Примечание. Резидент, глава разведывательной группы в какой-либо стране. Когда же дело Фантомаса оказалось в центре всеобщего внимания, Свитц известил Москву, что ему удалось выйти сухим из воды, и теперь, мол, необходимо исчезнуть на какое-то время. Он спрятался так хорошо, что его никогда уже больше не видели. Французская полиция, озабоченная поисками хоть одного виновного, разумеется, была рада убить одним выстрелом 2 зайцев, а именно обвинить Рикье и через него скомпрометировать всю французскую компартию. Почему же выбор пал именно на Рикье? Только потому, что в «Юманите» он редактировал корреспонденции рабочих. Примечание. «Юманите» имела на сотнях предприятий своих рабкоров. Они присылали в газету репортажи об условиях труда, о забастовках и так далее. Более доверительные сообщения с предприятий, работавших на национальную оборону, не публиковались, а посылались другим адресатам. Когда весной 1937 года я вернулся в Москву, сотрудники Берзина отнеслись к моему сообщению скептически, поскольку отсутствовали формальные доказательства невиновности Рикье. Тогда меня снова направили в Париж. На сей раз мне удалось за некоторую мзду убедить архивариуса Дворца правосудия предоставить мне нужные документы для снятия с них фотокопий. Архивариус согласился услужить мне с большой охотой, тем более что через месяц-другой ему предстояло выйти на пенсию, и он ничем не рисковал. Пересечь границу с такими документами было слишком опасно, поэтому я передал их одному сотруднику советского посольства, тем, чтобы тот переправил их дальше дипломатической почтой. Встреча с представителем посольства была назначена в кафе близ парка Монсо. В назначенный день и час вхожу в это кафе и вижу сидящего за столиком мужчину, чья наружность соответствует полученному мной описанию. Ему лет под 40, он в очках и читает газету «Тан». Приближаюсь к нему, но в момент, когда я уже готов заговорить с ним, замечаю, что, вопреки договоренности, на его пальце нет перевязки. Но ведь именно эта деталь и позволила бы мне идентифицировать его без всякого риска ошибиться. Я произношу какие-то бессвязные слова и в сильном смятении исчезаю. Через 8 дней иду на заранее обусловленную запасную явку. На сей раз передо мной мужчина с перевязанным пальцем. Я передаю ему документы, вложенные в газету. Мы вступаем в разговор. Он спрашивает, останусь ли я еще на несколько дней в Париже. Я отвечаю утвердительно, ибо так оно и предусмотрено. «Тогда, — говорит он мне, — дай мне номер твоего телефона, чтобы я мог тебя вызвать, если понадобишься». Я ему называю номер телефона, которым можно воспользоваться только в случае опасности, и замечаю, что мой дипломат записывает цифры в свой блокнот, не прибегая к зашифровке, то есть забыв об элементарной предосторожности. Этот маленький эпизод открыл мне глаза на эффективность советской разведывательной службы. Мыслимо ли, чтобы агент, присылаемый посольством, вел себя так наивно? Правда, тогда я и не подозревал, какие могут повлечь за собой последствия подобной промахи. Это я понял в самый разгар Второй мировой войны.